Телли сжигает мосты. Они засиделись далеко за полночь и говорили с Мэдди и Эзом об их открытиях, о том, как они бежали из города, как основали дым. Наконец Телли пришлось задать вопрос, который вертелся у нее на языке с той самой минуты, когда она вошла в дом. «Но как же вы изменились?» «Я в том смысле, что вы были красивыми, а теперь...» «Подурнели?» — с улыбкой спросил Эс. «Это было просто. Мы с Мэдди — специалисты по физической части операции. Когда хирурги создают красивое лицо, используется особый вид умного пластика, чтобы придать нужную форму костям. Когда нужно юного красавца сделать взрослым или пожилым, в этот пластик делают инъекции химического катализатора, и пластик становится мягким, как глина. Ого! Телли зябко поежилась, представив себе, как ее лицо вдруг размягчается, и из него можно лепить что угодно. При каждодневном введении этого препарата пластик постепенно тает и растворяется в организме. Лицо человека приобретает изначальные черты. Более или менее изначальные. Телли удивленно вздернула брови. «Более или менее?» «Мы можем добиться только приблизительных результатов в тех местах, где кость была срезана. К тому же без хирургического вмешательства невозможно добиться значительных изменений в таких показателях, как, скажем, рост человека. У нас с Мэдди остались все некосметические преимущества операции. Не портящиеся зубы, идеальное зрение, сопротивляемость к болезням. Но красоты у нас примерно столько же, сколько ее было бы без всякой операции. Черты лица легко вернуть на место. Точно так же, как удаленный жирок». Он похлопал себя по животу. «Но зачем? Почему вы захотели стать уродливыми? Вы были врачами, поэтому у вас с мозгом все было в полном порядке, так ведь?» «Это верно. В нашем сознании нет изменений», — подтвердила Мэдди. «Но нам хотелось основать сообщество людей, у которых нет микротравм мозга, людей, которые будут мыслить не так, как красавцы и красотки. Только так можно понять, в чем различие между теми и другими. Это означало, что мы должны собрать группу уродцев, юношей и девушек из городов». Телли кивнула. «Поэтому и вам тоже пришлось стать уродами, иначе кто бы вам стал доверять? Мы выделили химический катализатор и получили таблетку, которую нужно было принимать один раз в день. Через несколько месяцев к нам вернулись наши прежние лица». Мэдди посмотрела на мужа, и ее глаза засверкали. «На самом деле это было удивительное зрелище». «Не сомневаюсь», — сказала Телли. «А как же с микротравмами? Вы можете создать лекарство, которое излечит людей от них?» Несколько мгновений Эс и Мэдди молчали, а потом Мэдди покачала головой. «К тому времени, как к нам явились агенты-чрезвычайники, мы не успели найти ответ на этот вопрос. Мы с Эзом не нейрохирурги. 20 лет мы безуспешно ищем, как решить эту проблему. Но здесь, в дыме, мы увидели, что происходит, если человек остается некрасивым». «Я это и сама увидела», — сказала Телли, думая о разнице между Пересом и Дэвидом. Эс вздернул бровь. «Если так, то ты понятливая девочка». «Но мы знаем, что способ лечения есть», — заявил Дэвид. «Какой?» «Нам известно только то, что он существует», — объяснила Мэдди. «Наши данные показывают, что после первой операции микротравмы есть у всех. Но когда кто-то взрослеет и приступает к ответственной работе, им каким-то образом излечивают микротравмы. Их удаляют тайно. Может быть, даже дают людям особое лекарство, и мозг возвращается к нормальному состоянию. Способ лечения по определению должен быть простым. «И в один прекрасный день вы его найдете», — негромко проговорил Дэвид. «У нас нет нужного оборудования», — со вздохом отозвалась Мэдди. «У нас даже нет красавца или красотки, объекта для исследования». «Погодите, погодите», — сдвинув брови, вмешалась Телли. «Вы раньше жили в городе, битком набитом красавцами. Когда вы стали врачами, ваши микротравмы исчезли. Вы заметили, что вы меняетесь?» Мэдди пожала плечами. «Конечно, заметили. Мы изучали принципы функционирования организма человека, мы учились тому, как взять на себя высочайшую ответственность спасения жизни. Но мы не воспринимали это так, будто у нас в головах что-то изменяется. Мы думали, что просто взрослеем». «О, но как же тогда вы не замечали, глядя на остальных людей вокруг, что у них не все в порядке с мозгами?» Эс улыбнулся. «Наш круг общения был очень узким, всего несколько коллег, а они немного отличались от других людей. Были более энергичными, более талантливыми, но этому вряд ли стоило удивляться. Станешь изучать историю и поймешь, что подавляющее большинство людей всегда представляло собой стадо. До того, как появилась операция красоты, бушевали войны, всеобщая ненависть, убийства. Какими бы нас ни делали эти микротравмы, но это ни в коем случае не отголосок того, какими люди были в эпоху ржавников. Теперь нами немного легче управлять. «Теперь наличие микротравм мозга — норма», — сказала Мэдди. «Мы все привыкли к тому воздействию, которое они оказывают». Телли сделала глубокий вдох. Она вспомнила о визите Сола и Элли. Ее родители были так уверены в себе, а с другой стороны, ничегошеньки не понимали и понимать не желали. Но они всегда казались ей такими мудрыми и всезнающими, и в то же время отстраненными от любых проблем той настоящей жизни, которой жила их дочь-уродка. Может быть, это и есть последствия микротравм? А Телли всегда считала, что родителям просто полагается быть такими. Если на то пошло, то новоиспеченным красоткам и красавцам следовало быть глуповатыми и зацикленными на себе, прекрасных и любимых. Будучи уродцем, Пэрис над ними потешался, но не мог дождаться момента, когда и он присоединится к общему веселью. И со всеми всегда было так. Так как же можно судить, насколько дело в операции, а насколько всего лишь в том, что люди следуют давно протаренным путем? Ответ можно найти единственным способом — создав новый мир, чем и начали заниматься Мэдди и Эс. Потом в голову Телли пришел еще один жуткий вопрос. А ради чего все затевалось? Ради красоты или этих микротравм? Не было ли желания похорошеть просто приманкой, чтобы всех и каждого затащить под нож пластических хирургов? Или микротравмы всего лишь последний штрих к портрету новоиспеченного красавца и красотки? Напрашивался весьма логичный вывод. Те, кто одинаково выглядят и мыслят одинаково. Телли откинулась на спинку стула. У нее круги плыли перед глазами. А стоило ей задуматься о Пэрисе, о родителях, о всех знакомых красивых людях, у нее сразу начинало противно сосать под ложечкой. «Насколько они другие?» — спрашивала себя Телли. «Каково это — быть красивым? Что на самом деле скрывается за огромными глазами и идеальными чертами лица? Что происходит у них в головах? «У тебя усталый вид», — заметил Дэвид. Телли негромко рассмеялась. Ей уже казалось, что они с Дэвидом пришли сюда не одну неделю назад. Несколько часов разговора, и весь ее мир перевернулся. «Может быть, я действительно немного устала?» «Мы, пожалуй, пойдем, мама». «Конечно, Дэвид, уже поздно, а Телли надо о многом подумать». Мэдди и Эс встали. Дэвид подал Телли руку и помог подняться со стула. Телли прощалась с ними, как в тумане, мысленно содрогаясь от того, как на нее смотрели эти двое пожилых уродцев. Они ее жалели. Им было грустно из-за того, что ей пришлось узнать правду, и что открыть ей эту правду выпало им. Сами они за 20 лет к этой мысли привыкли, но понимали, как жутко узнать о таком. 90% населения планеты живут с промытыми мозгами, и только считанные люди во всем мире знают, в чем заключается эта промывка. «Ты понимаешь, почему я хотел тебя познакомить с моими родителями?» «Да, понимаю». Телли и Дэвид в темноте поднимались по склону горы, а они возвращались в дым. Луна уже села, и небо наполнилось звездами. «Ты ведь могла вернуться в город, ничего не узнав». Телли зябко поежилась, осознавая, как близко она была к такому решению. В библиотеке она уже раскрыла медальон и чуть было не заглянула в него. Сделай она это, через несколько часов нагрянули бы чрезвычайники. «Я бы не смог этого вынести», — признался Дэвид. «Но ведь некоторые уродцы все же возвращаются». «Конечно, им прискучивает жизнь на природе, а мы не можем насильно удерживать их». «Вы их отпускаете?» «При том, что они даже не догадываются, что на самом деле означает операция». Дэвид остановился и положил руку на плечо Телли. Его глаза взволнованно сверкали. «Мы этого тоже не знаем. А если мы расскажем всем о своих подозрениях? Большинство нам не поверит, а другие рванутся в города спасать своих друзей. В конце концов, в городах узнают о том, что мы рассказываем беглецам, и власти сделают все возможное, чтобы нас найти». «Они и так делают», — мысленно произнесла Телли и стала гадать, сколько еще шпионов чрезвычайники шантажировали и вынудили искать дым, сколько раз они были близки к тому, чтобы обнаружить поселение беглецов. Ей так хотелось рассказать Дэвиду, что задумали эти люди, но как это сделать? Она не могла объявить, что явилась сюда лазутчицей, иначе Дэвид непременно перестал бы ей доверять. Телли вздохнула. Зато, расскажи она правду, у Шей точно исчез бы повод ревновать. «У тебя невеселый вид». Телли через силу улыбнулась. Дэвид доверил ей свою самую большую тайну, и ей следовало в ответ поведать свою. Но у нее не доставало храбрости произнести нужные слова. Ночь получилась долгая, вот и все. Он улыбнулся. «Не бойся, скоро она кончится». «Интересно, сколько осталось до рассвета?» — подумала Телли. Через несколько часов она будет завтракать с Шей и Кроем и всеми остальными, кого она почти предала. От этой мысли Телли стала зябко. «Эй!» — проговорил Дэвид и приподнял пальцами подбородок Телли. «Ты сегодня держалась молодцом. Думаю, родителям ты понравилась». «Да? Правда?» «Конечно, Телли. Ты ведь сразу поняла, что все это значит. А большинство людей поначалу просто не верят. Говорят, что власти не могут быть так жестоки». Телли невесело усмехнулась. «Не волнуйся, я верю». «Вот именно. А я видел очень многих городских ребятишек, приходивших сюда. Ты не такая, как они. Ты ясно видишь мир, хотя тебя растили неправильно. Вот почему я должен был сказать тебе. Вот почему...» Телли посмотрела ему в глаза и увидела, что его лицо снова светится, и оно снова показалось ей красивым, как раньше. «Вот почему ты красивая, Телли». От этих слов у нее на миг закружилась голова. Она словно бы смотрела в глаза красавца и падала, падала. «Я?» «Да». Она рассмеялась и замотала головой. «Я красивая, с тонкими губами и глазами, посаженными слишком близко». «Телли, с курчавыми волосами и приплюснутым носом». «Не говори так». Его пальцы скользнули по ее щекам, по почти зажившим царапинам, пробежались по губам. Телли знала, что на этих пальцах жесткие, как деревяшки, мозоли, но почему-то ласка была нежной и робкой. «Это самое ужасное, что делают с вами, с любым из вас. Что бы ни делали с мозгами при операции, самый страшный вред вам наносит еще до того, как хирург берет в руки нож. Вам всем внушают, что вы уроды». «Конечно, все». «Значит, ты считаешь, что я урод?» Телли отвела взгляд. «Бессмысленный вопрос. Тут дело не в отдельных людях». «В отдельных, Телли. Именно в отдельных. Я в том смысле, что на самом деле никто не может быть, ну, ты же знаешь, что с точки зрения биологии есть определенные вещи, которые у нас всех...» Она вдруг умолкла. «Ты вправду думаешь, что я красивая?» «Да». «Красивее Шей». Они несколько секунд стояли, раскрыв рты. Телли задала этот вопрос, не подумав, и как только она могла выговорить эти ужасные слова. Дэвид пожал плечами и отвернулся. «Вопрос честный». «Да, я так думаю». «Как?» «Я думаю, что ты красивее Шей». Он сказал это так обыденно, словно говорил о погоде. Телли закрыла глаза. Вся дневная усталость нахлынула на нее. Она ярко представила себе лицо Шей, слишком тонкое, с чересчур широко расставленными глазами, и ей стало так плохо, что даже удивительное тепло, которое рождалось в ее душе при взгляде на Дэвида, развеялось без следа. Всю свою жизнь, каждый день она по-всякому обзывала других уродцев, а они, в свою очередь, обзывали ее. Жирная, поросятина, прыщавая, калека. Уродцы щедро и беззастенчиво награждали друг друга самыми гадкими кличками. Но награждали всех поровну, так что никому не было обидно. И никого, никого никогда не считали хоть капельку красивым, никому не давалось предпочтение из-за случайного выверта генов. Собственно, из-за этих вывертов в свое время и придумали операцию красоты. Это было нечестно. «Не говори так, пожалуйста». «Ты сама меня спросила, я ответил». Телли открыла глаза. «Но это так ужасно, это неправильно». «Послушай, Телли, для меня это не важно. Главное, что у тебя в голове». «Но ведь прежде всего ты видишь мое лицо. Ты реагируешь на симметрию, на цвет кожи, на форму глаз. А что там у меня в голове, ты решаешь на основе этой реакции. Ты так запрограммирован». «Я никак не запрограммирован, я не в городе вырос. Дело не только в воспитании, дело в эволюции». Дэвид примирительно пожал плечами, гнев в его голосе растаял. «Может быть, и в этом отчасти». Он устало усмехнулся. «Но знаешь, что меня сразу привлекло в тебе? Телли вдохнула поглубже, чтобы успокоиться. «Что?» «Царапины у тебя на лице». Она удивленно заморгала. «Что, что?» «Царапины». И он снова нежно прикоснулся к ее щеке. Его пальцы словно били током. Телли отшатнулась. «Глупости. Плохое состояние кожи — признак нарушения иммунитета». Дэвид рассмеялся. «Твои царапины были свидетельством твоих приключений, Телли. Они говорили о том, что по пути сюда ты шла через лес. Для меня они были знаком того, что ты можешь рассказать неплохую историю». Ярость Телли унялась. «Неплохую историю?» Она покачала головой. Ей так хотелось расхохотаться. «На самом деле лицо я расцарапала еще в городе. Я на скайборде летала между деревьев, на большой скорости. Ничего себе приключение, да?» «В этом тоже есть своя история, между прочим. Как я и подумал в первый раз, как только увидел тебя. Она не боится рисковать». Он намотал на палец ее кудряшку. «И ты до сих пор рискуешь?» «Кажется, да». Стоять здесь, в темноте, с Дэвидом действительно казалось рискованно. Ей чудилось, что теперь в любую минуту мир может снова перевернуться с ног на голову. Глаза Дэвида опять стали большими, как у красавца. Может быть, он на самом деле умел видеть сквозь ее некрасивое лицо. Может быть, и вправду то, что было внутри нее, значило для него больше, чем все прочее. Телли встала на камень размером с кулак и закачалась на нем. Теперь они с Дэвидом стали одного роста. Она облизнула пересохшие губы. «Ты действительно считаешь меня красивой?» «Да. То, что ты делаешь, и то, как ты думаешь, делает тебя красивой». Странная мысль мелькнула у Телли, и она сказала: «Если бы тебе сделали операцию, я бы тебя возненавидела». Сказала и своим ушам не поверила. «В смысле, даже если бы тебе ничего не натворили с мозгами». «Вот спасибо», — улыбка Дэвида озарила темноту. «Мне бы не хотелось, чтобы ты выглядел, как все остальные». «Но ведь красивыми вроде бы считаются как раз те, кто выглядит как все». «Да, раньше и я так думала». Телли прикоснулась кончиком пальца к его брови в том месте, где белел шрамик. «Откуда у тебя это?» «Приключение. Славная история. Как-нибудь расскажу». «Обещаешь?» «Обещаю». «Хорошо». Телли качнулась вперед, прижалась к нему. Ее ступни соскользнули с камня, а губы коснулись его губ. Руки Дэвида обвили ее, он притянул ее ближе. Воздух был по-утреннему холодным, а его тело излучало тепло, от него исходило ощущение прочности и надежности, так необходимое Телли именно сейчас, когда весь мир перевернулся. Она крепко прижалась к Дэвиду, изумляясь тому, каким страстным был их поцелуй. Через секунду Телли отстранилась от Дэвида, чтобы отдышаться. На миг она подумала: «Как это странно!» Уродцы целовались друг с другом, еще как целовались, но всегда казалось, что пока не похорошеешь, все эти поцелуйчики не в счет. А этот считался. Она снова притянула к себе Дэвида, сжала в пальцах кожу его куртки. Холод, боль в мышцах, все ужасное знание, обрушившееся на нее в эту ночь, все это только усиливало испытываемое ею чувство. Но вдруг рука Дэвида скользнула по ее шее и нащупала тонкую цепочку. Его пальцы опустились к холодному, тяжелому металлу медальона. Телли замерла, их поцелуй прервался. «А с этим как?» — спросил Дэвид. Телли сжала в кулаке металлическое сердечко, другой рукой обнимая Дэвида. Теперь она никак не могла рассказать ему о докторе Кейбл. «Тогда он уйдет от меня и, может быть, навсегда», — думала она. Медальон разделял их. И вдруг Телли поняла, что нужно сделать. Решение показалось ей идеальным. «Пойдем со мной», — сказала она. «Куда?» «В дым. Мне нужно кое-что тебе показать». Она потянула его за руку, и они стали быстро спускаться по склону горы и, наконец, добрались до гребня цепи холмов. «Тебе нехорошо?» — тяжело дыша спросил Дэвид. «Ты только не...» «Мне прекрасно». Телли радостно улыбнулась и пристально вгляделась туда, где в долине спал поселок. Ближе к центру дыма горел один единственный костер, у которого примерно раз в час собирались ночные дозорные. «Пошли!» Неожиданно ей показалось очень важным как можно скорее оказаться там, пока не пропала решимость, пока теплое чувство, поселившееся в ее сердце, не сменилось сомнениями. Она быстро шла вперед по тропинке, по обе стороны которой лежали окрашенные яркой краской камни, обозначавшие маршрут для скайбордов. Дэвид с трудом поспевал за ней. Как только они спустились в долину, Телли помчалась бегом, не обращая внимания на темные безмолвные дома, стоявшие по сторонам от дороги. Она видела перед собой только свет костра. Бежать ей было так легко, будто она летела на скайборде над равниной. Телли бежала, пока не поравнялась с костром, окутанным облаком дыма и тепла. Остановившись, она завела руки за голову и расстегнула замочек на цепочке. «Телли!» — Дэвид, запыхавшись, подбежал к ней. Он явно ничего не понимал и все пытался что-то сказать. «Нет». Мотнув головой, отозвалась она. «Просто смотри». Медальон покачивался на цепочке, сжатой в кулаке, и отсвечивал красным в пламени костра. Телли смотрела на сердечко, отдавая ему все свои сомнения, весь страх перед тем, как ее раскусят, всю боязнь, которую ей внушали угрозы доктора Кейбл. Она сжала медальон до боли. Она словно бы пыталась внушить себе невероятную мысль о том, что и в самом деле может на всю жизнь остаться уродливой. Но нет, вовсе не уродливой. Она разжала кулак и швырнула медальон в самую середину костра. Сердечко на цепочке упало на горящее с треском полено. На миг медальон почернел, но постепенно раскалился до желтого цвета, потом до бела. В конце концов он негромко щелкнул, как будто у него взорвалось что-то внутри. Расплавившись, металл стек с полена и исчез в языках пламени. Телли повернула голову к Дэвиду. У нее перед глазами плясали цветные пятна. Дэвид закашлялся, надышавшись дыма. «Да уж», — сказал он, — «яркое было зрелище». Телли вдруг стало неловко. «Да, пожалуй», — смущенно проговорила она. Дэвид шагнул ближе к ней. «Но ведь это правда. Кто бы ни подарил тебе эту вещицу, теперь это не имеет значения. А если они придут сюда?» «Никто не придет, уверена». Дэвид улыбнулся, крепко обнял Телли и отвел ее подальше от огня. «Ну, Телли Янгблад, ты, оказывается, мастерица красивых жестов. Я бы тебе поверил, даже если бы ты просто сказала мне. Нет-нет, мне непременно нужно было сделать именно так. Я должна была сжечь этот медальон, чтобы не было никаких сомнений». Дэвид поцеловал ее в лоб и рассмеялся. «Ты красивая», — сказал он. «Когда ты так говоришь, — прошептала Телли, — я почти в это...» Неожиданно на нее нахлынула волна изнеможения. Казалось, последние силы покинули ее, когда она швырнула в огонь медальон. Она устала от бешеного бега, от долгой ночи в доме у Мэдди и Эза, от тяжелой дневной работы. А завтра ей снова придется встретиться с Шей и объяснять той, что произошло между ней и Дэвидом. Хотя, как только Шей заметит, что медальона на груди у Телли нет, она и сама обо всем догадается. Зато она, по крайней мере, не узнает всей правды. Медальон обгорел до неузнаваемости, и его истинное назначение теперь утрачено навсегда. Телли прижалась к Дэвиду и закрыла глаза, но перед ее мысленным взором по-прежнему стояло пылающее сердечко. Она была свободна. Теперь доктор Кейбл ни за что не явится сюда, и никто не заберет ее у Дэвида. Из дыма, никто не сотворит с ее мозгом ничего такого, что бывает с красотками после операции. Она больше не шпионка. Наконец она обрела свое место здесь. Телли сама не заметила, как расплакалась. Дэвид, не говоря ни слова, отвел ее к дому. У двери он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась и покачала головой. Шей была совсем рядом. Завтра им предстоит серьезный разговор. Это будет нелегко, но Телли знала. Теперь ей ничего не страшно. Дэвид, понимающе кивнул, поцеловал ее руку и провел кончиком пальца по еще не окончательно зажившей царапинке. «До завтра», — прошептал он. «А ты куда сейчас?» «Прогуляюсь. Мне надо подумать». «Ты хоть когда-нибудь спишь?» «Сегодня точно не буду», — с улыбкой ответил он. Телли тоже поцеловала его руку и скользнула за дверь. Сбросив туфли, она забралась в кровать, не раздеваясь, и почти сразу заснула. С ее плеч словно бы упала тяжесть весом с целый мир. На следующее утро, когда она проснулась, в доме царил сущий хаос. Все куда-то бежали, что-то кричали. В сны Телли вторгся вой машин. За окном дома почти не было видно неба, столько там появилось аэромобилей. Это прибыли чрезвычайники.